Об Авве Сисое. Один брат, обиженный другим, пришел к Авве Сисою и говорит ему: «Такой-то брат обидел меня, хочу отомстить за себя». Старец увещевал его и говорил: «Не мсти ему, сын мой, а лучше предоставь Богу дело отмщения». Брат сказал: «Не успокоюсь, пока не отомщу за себя». Тогда старец сказал: «Помолимся, брат». Вставший, он так молился: «Боже, мы не имеем более нужды в Твоем попечении о нас. Мы сами хотим мстить за себя». Брат, услышав сие, пал к ногам старца и сказал: «Не хочу более судиться с братом. Прости меня, Авва». Ученик Аввы Сисоя говорил ему: «Отец, ты уже состарился, пойдем, наконец, в селение». «Пойдем туда, — сказал ему старец, — где нет женщины». «Где же нет женщины, кроме пустыни? — отвечал ему ученик. «Веди же меня в пустыню, — сказал старец». Ученик Аввы Сисоя часто говаривал: «Авва, встань, поедим». Старец говорил: «Еще мы не ели, сын мой». «Не ели, отец», — отвечал ученик. Тогда старец говорил: «Если не ели, пожалуй, поедим». Авва Сисой однажды сказал: «Поверь, вот 30 уже лет молюсь я Богу так: Господи Иисусе, защити меня от языка моего. Но и до ныне каждый день я падаю и согрешаю языком моим». Брат спросил Авву Сисоя: «Почему страсти не оставляют меня?» «Потому что сосуды их внутри тебя», — отвечал старец. «Отдай им задаток их, и они удалятся». Авва Сисой жил некогда в горе Авва Антония. В это время послушник его долго не приходил к нему, и он около 10 месяцев не видал ни одного человека. Однажды, проходя по горе, старец встречает фаронита, который ловил диких зверей, и спросил его: «Откуда ты и давно ли здесь?» Охотник отвечал: «Поверь, Авва, я уже 11 месяцев на сей горе и еще не видал ни одного человека, кроме тебя». Услышав сие, старец возвратился в келью и бил себя, приговаривая: «Вот, Сисой, ты думал, что сделал что-нибудь, а не сделал и того, что сделал сей мирянин». В гору Авва Антония сделано было приношение, в котором найден небольшой бочонок вина. Один из старцев, налив в малый сосуд и из него в чашу, поднес сию Авве Сисою. Он выпил. Поднес потом вторую, он принял и вторую. Когда же старец предложил ему третью, Авва не принял и сказал: «Перестань, брат, или ты не знаешь, что есть сатана?» Один из братьев пришел к Авве Сисою в гору Авве Антония. Между разговором он спросил Авву Сисоя: «Неужели ты, отец, не достиг еще совершенства Авве Антония?» Старец говорит ему в ответ: «Если бы я имел и одну из мыслей Авве Антония, то весь сделался бы подобным огню. Впрочем, знаю человека, который, хотя и с трудом, может носить в себе мысль Авве Антония». Брат спросил Авву Сисоя: «Ужели сатана также преследовал и древних?» «Нет», — отвечал ему старец, — «ныне более, ибо время его близко, и он приходит в смятение». Авраам, ученик Аввы Сисоя, был однажды искушен от демона. Старец, увидя его падение, встал, простер руки к небу и сказал: «Боже, угодно ли тебе или не угодно исцелить? Но я не отступлю от тебя, пока ты не исцелишь его». И ученик тотчас исцелился. Брат говорил Аввы Сисою: я замечаю за собою, что памятование о Боге всегда со мною». Старец отвечает ему на это: «Неважное дело, что ты размышляешь о Боге, но то важно видеть себя ниже всей твари, ибо такое уничижение и труд телесный приводит к смиренномудрию». Рассказывали об Ависисое. Пред смертью его, когда сидели около него отцы, лицо его просияло, как солнце, и он говорит отцам: «Вот пришел Авва Антоний». Немного после опять говорит: «Вот пришел лик пророков», и лицо его заблистало еще светлее. Потом он сказал: «Вот вижу лик апостолов». Свет лица его удвоился, и он с кем-то разговаривал. Тогда старцы стали спрашивать его: «С кем ты, отец, беседуешь?» Он отвечал: «Вот пришли ангелы взять меня, а я прошу, чтобы на несколько времени оставили меня для покаяния». Старцы сказали ему: «Ты, отец, не имеешь нужды в покаянии». Он отвечал им: «Нет, я уверен, что еще и не начинал покаяние». А все знали, что он совершенен. Вдруг опять лицо его заблистало, подобно солнцу. Все пришли в ужас, а он говорит им: «Смотрите, вот Господь». Он говорит: «Несите ко мне избранный сосуд пустыни». И тотчас предал дух, и был светл, как молния. Вся храмина исполнилась благоухание. Когда Авва Сисой жил в горе Авва Антония, посетил его Авва Аделфий, епископ Никопольский. Авва Аделфий и бывшие с ним уже собрались в обратный путь, но Авва Сисой убедил их на дорогу вкусить пищи утром. А это было во время поста. Когда предложили трапезу, вот стучатся в дверь братья. Авва Сисой сказал ученику своему: «Дай им немного кашицы, они устали». «Оставь это», — сказал ему Авва Аделфий, «чтобы не сказали, что Авва Сисой ест с утра». Старец, выслушав его, сказал брату: «Пойди, дай им». Братья, увидев кашицу, спросили: «Нет ли у вас странников? И старец не ест ли вместе с вами?» «Да», — отвечал им брат. Они стали скорбеть и говорили: «Да простит вам Бог, что вы заставили старца теперь вкусить пищи. Или вы не знаете, что за это он много дней будет изнурять себя?» Услышав о сём, епископ поклонился старцу и говорит: «Прости меня, Авва, я помыслил человеческое, а ты сделал, как Бог велит». Авва Сисой отвечает ему: «Если Бог не прославит человека, то слава человеческая — ничто». Пришли некоторые к Авве Сисою, чтобы получить от него наставление, но он ничего не говорил им, а только повторял одно: «Простите меня». Увидев его у корзинки, они спросили ученика его Авраама: «Что вы делаете с этими корзинами?» «Употребляем их туда и сюда», — отвечал он. Услышав сие, старец прибавил: «И Сисой ест то из той, то из другой». Слова сии сделали на них благое впечатление, и они пошли от него с радостью, назидаясь его смирением. Авва Амон Раевский говорил Авве Сисою: «Когда читаю Писание, то помысл внушает мне заботиться о витиеватом слове для состязаний». «В этом нет пользы», — сказал ему старец, «но лучше в чистоте ума ищи для себя безыскусственной простоты слова». Шел один мирянин с сыном своим к Авве Сисою в гору Авве Антония. На пути сын его умер. Отец не смутился, но с верою принес его к старцу и пал перед ним с сыном, будто кланяясь ему, чтобы получить от него благословение. Отец встал, оставив сына у ног старца, а сам вышел вон из кельи. Старец, думая, что сын еще кланяется ему, говорит отроку: «Встань и пойди вон», ибо не знал, что он был мертв. Умерший тотчас встал и вышел. Отец, увидев его, изумился, и, пришедший к старцу, поклонился ему и рассказал, в чем дело. Старец, выслушав, опечалился, ибо не хотел этого. Ученик же его запретил мирянину кому-либо сказывать об этом до самой смерти старца. 3 старца, услышав об Ависе Сое, пришли к нему, и первый говорит ему: «Отец, как мне избавиться от огненной реки?» Старец не отвечал ему. Второй говорит ему: «Отец, как мне избавиться от скрежета зубов и червя неусыпающего?» Третий говорит: «Отец, что мне делать? Меня мучит воспоминание о тьме кромешной». Авва Сесой сказал им в ответ: «Я не помню ни об одном из сих мучений. Бог милосерд, уповаю, что Он сотворит со мною милость». Старцы, услышав сие, пошли от него со скорбью. Но Авва, не желая отпустить их в огорчении, воротил их и сказал: «Блаженны вы, братья, я позавидовал вам. Один из вас говорил об огненной реке, другой — о преисподней, третий — о тьме. Если душа у вас проникнута таким воспоминанием, то вам невозможно грешить. Что же делать мне, жестокосердому, которому не дано знать, что есть наказание человеком? Оттого я каждый час и согрешаю». Старцы, поклонившись ему, сказали: «Что мы слышали, то и видим». Братья спрашивали Авву Сесое: «Если падет брат, довольно ли ему для покаяния 1 года?» Он отвечал: «Жестоко слово сие». «Довольно ли 6 месяцев?» — сказали они. «Много», — отвечал старец. Еще спросили: «Довольно ли 40 дней?» «И это много», — отвечал он. «Сколько же, — говорят они, — если падет брат и вскоре будет совершаема вечеря любви, может ли он прийти на вечерю?» «Нет», — отвечал им старец, — «но он должен несколько дней провести в покаянии. И я верую, что если таковой покается от всей души, то Бог и в 3 дня примет его». Авва Иосиф спросил Авву Сесое: «Во сколько времени человек должен искоренить свои страсти?» «Ты хочешь знать о времени?» — спросил его старец. «Да», — отвечал Авва Иосиф. «Как скоро придет страсть, — сказал старец, — тотчас отсекай ее». Брат спросил Авву Сесое Петрейского об образе жизни. Старец сказал ему в ответ: «Даниил говорил: „Вкусного хлеба я не ел“». Пришли однажды к Авве Сесою в гору Авве Антония Ариане и начали порицать православных. Старец ничего не отвечал им, но, позвав к себе ученика своего, сказал ему: «Авраам, принеси сюда книгу святого Афанасия и читай ее». Еретики молчали, и тем изобличилась ересь их. Потом старец отпустил их с миром. Авва Аммун из Раефа пришел однажды в Клисму посетить Авву Сесое, и, видя, что старец скорбит об удалении из пустыни, сказал ему: «Что ты скорбишь, Авва, и что ты в такой старости мог бы сделать теперь в пустыне?» Старец, устремив на него печальный взор, сказал: «Что ты говоришь мне, Аммун? Разве недовольно для меня было бы в пустыне и одной свободы ума моего?» Брат спросил Авву Сесое: «Почему ты, когда жил с Аввою Ором, оставив скит, пришел и поселился здесь?» Старец отвечал: «Когда скит начал делаться многолюднее, и я услышал, что Авва Антоний почил, Встал я и пошел в сию гору. Нашедши это место спокойным, я поселился здесь на несколько времени». «А давно ли, Ава, живешь здесь?» — спросил брат. 72 года», — отвечал старец. Ава Сисой говорил: «Если кто печется о тебе, ты уже не должен сам распоряжаться». Брат спросил Аву Сисоя: «Если во время путешествия проводник наш собьется с пути, нужно ли сказать ему об этом?» «Нет», — отвечал старец. «Так оставить его водить нас туда и сюда?» — сказал брат. «Что же», — отвечал старец, — «уже ли взять палку и бить его? Я знаю братьев, которые блуждали, потому что проводник их ночью сбился с дороги. Их было 12, и все они знали, что заблудились. Но каждый старался не говорить об этом. С наступлением дня проводник их, приметив, что они сбились с дороги, сказал им: «Простите меня, братья, я заблудился». Они все говорили ему, и мы знали это, но молчали. Услышав сие, он удивился и сказал: «Братья не дадут воли языку, хотя бы пришлось умереть», и прославил Бога. Расстояние же от пути, с которого они сбились, было на 12 миль. Рассказывали об Авве Сисое Фивейском. Когда жил он в Коломоне Арсенаитском, в другой лавре сделался болен один старец. Услышав об этом, Авва Сисой опечалился. Постился он по 2 дня и в день поста своего услышал о болезни старца. Посему рассуждал он сам с собою: «Что мне делать? Если пойду, как бы братья не заставили меня есть. А если не пойду до завтра, то как бы старец не умер. Ну вот что сделаю я: пойду, а есть не буду». Так он пошел и не ел, исполнил и заповедь Божию, и не нарушил правила своей богоугодной жизни. Один отец рассказывал об Авве Сисое Коломонском. Однажды он, желая победить сон, привесил себя к утесу в Петре. Ангел пришел, снял его и запретил ему повторять это, дабы не подать примера другим. Один отец спрашивал Авву Сисоя: «Если я живу в пустыне, и придет ко мне разбойник, желая убить меня, а я одолею его, то позволено ли мне убить его?» «Нет», — отвечал старец, — «но предай его Богу. Какое бы искушение ни постигло человека, он должен говорить: это по милости Божией». Брат спросил Авву Сисоя Фивейского: «Дай мне наставление». «Что мне сказать тебе?» — отвечал старец. «Я читаю Новый Завет и не забываю Ветхого». Тот же брат спросил Авву Сисоя Петрейского о наставлении, которое дал ему Авву Сисой Фивейский. Старец сказал ему: «Грешником я засыпаю, грешником и пробуждаюсь». Рассказывали, что Авва Сисой Фивейский имел обычай бегом бежать в свою келью по окончании церковного служения, и говорили: «В нем бес», а он дело Божие делал. Брат спросил Авву Сисоя: «Что мне делать, Авва? Я пал». Старец отвечал: «Встань». Брат говорит: «Я встал и опять пал». «И опять встань», — отвечал старец. Брат еще спросил: «Доколе же это будет?» «Пока не будешь взят из жизни сей, добрым или порочным», — сказал старец, «ибо кто каким тогда окажется, тот таким и пойдет туда». Брат спросил одного старца: «Что мне делать? Я скучаю за рукоделием. Люблю плести корзины, но не умею делать их». «Авва Сисой сказал», — отвечал старец, что нам не надобно заниматься таким делом, которое приятно нам. А Васисуй говорил: «Ищи Бога, но не ищи, где обитает Он». Также говорил: «Стыд и бесстрашие часто наводят на грех». Брат спросил Ава-Сесоя: «Что мне делать?» Ава отвечает: «Нужное для тебя дело — совершенное безмолвие и смирение. Ибо в Писании сказано: блаженны все, уповающие на Него, тогда ты можешь устоять». Ава-Сесой говорил: «Будь смирен, отвергайся своей воле, ни о чем земном не заботься, и ты будешь спокоен». Брат спросил Ава-Сесоя: «Что мне делать со страстями?» Старец отвечал: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Иакова 1:14. Брат спросил Ава-Сесоя: «Дай мне наставление». Старец сказал: «Что ты заставляешь меня празднословить? Делай, что видишь». Однажды Ава Авраам, ученик Ава-Сесоя, ходил куда-то, исполняя послушание. Старец во все это время не хотел принять услуг ни от кого другого. «Могу ли я свыкнуться с кем другим, — говорил он, — кроме брата моего?» И не допускал никого, а сам трудился, пока не возвратился ученик его. Рассказывали об Ава-Сесое. Однажды, сидя в келье, он громким голосом закричал: «О, беда!» «Что с тобой, отче?» — спросил ученик. Старец отвечал ему: «Ищу одного человека, чтобы поговорить с ним, и не нахожу его». Некогда Ава-Сесой пришел из горы Ава-Антония в ближнюю гору Фиваитскую и поселился там. Были там и милетиане, живущие в Коломоне Арсенаитском. Некоторые братья, услышав, что он пришел в ближнюю гору, желали видеть его, но говорили между собою: «Что нам делать? В горе живут милетиане. Знаем, что старцу они не могут сделать вреда, но нам, ходя к старцу, как бы не впасть в искушение еретиков. Посему, чтобы не встретиться с еретиками, они не пошли к старцу». Рассказывали об Ава-Сесое. Когда он сделался болен, сиживали у него старцы, и с некоторыми он разговаривал. Старцы спрашивают его: «Что ты видишь, Ава?» «Вижу, — отвечал он, — что идут за мною, и прошу их, чтобы дали мне несколько времени на покаяние». Один из старцев говорит ему: «Если и дадут тебе несколько времени, можешь ли теперь принести спасительное покаяние?» «Хотя и не могу сего сделать, — отвечал старец, — но поплачу несколько о душе моей, и сего довольно для меня». Рассказывали об Ава-Сесое. Пришедший в клисму, сделался он болен, и когда сидел с учеником своим в келье, вот послышался стук в двери. Старец, поняв дело, говорит ученику своему Аврааму: «Скажи тому, кто стучал: я Сесой в горе, я Сесой на рогоже». Стучавший, услышав сие, исчез. Ава-Сесой Фивейский спросил ученика своего: «Скажи мне, что видишь во мне, а я скажу, что вижу в тебе». Ученик отвечал ему: «Ты добр сердцем, но немного суров». «А ты добр, — сказал ему старец, — но слаб сердцем». Сказывали об Ава-Сесое: «Он не ел хлеба». В праздник Пасхи братья упрашивали его разрешить с ними трапезу. Старец сказал им: «Я одно что-нибудь могу сделать. Буду есть или хлеб, или яства вами приготовленные». Они сказали ему: «Ешь один хлеб». Так он и сделал.